Глава вторая. Представители делегации рассаживались вокруг большого круглого стола. Репортеры проверяли аппаратуру, снуя вдоль стен и выискивая удачные позиции для хорошего кадра. Буторин уловил взгляд Шелестова. Максим чуть качнул головой в сторону комнаты для персонала и ушел. Последовав за ним, Буторин убедился, что в коридоре никого нет, и, войдя в небольшую комнату, сразу запер за собой дверь. Шелестов вышел из-за занавески и тихо сказал: «Тебя Мур разыскивает, Виктор». «Это что, из-за той истории с убийством на Нижнем Кисловском?» «Наверняка», — насторожился Буторин. «Других контактов с московской милицией у меня за это время не было». «Странный случай», — задумчиво сказал Шелестов. «Ты говоришь, что убит был прилично одетый мужчина. Может быть, и элементарное ограбление, учитывая, что убит он был первым подвернувшимся под руку кирпичом. А с другой стороны, учитывая происходящее сейчас в Москве, это дело требует более тщательного анализа. Съезди к ним, Виктор. Этим делом занимается лейтенант Горячев». Буторин вышел в зал, потом прошел до буфета, чтобы перекинуться парой слов с Лизой. Несколько журналистов пили кофе возле стойки. Сосновский выбирал сок и откровенно флиртовал с девушкой. Голубева вежливо и напряженно улыбалась. Наконец, Сосновский остановил свой выбор на яблочном соке и, когда брал стакан, чуть облил им поднос и свои пальцы. Он негромко выругался по-немецки и стал вытирать пальцы. Когда Сосновский отошел, Буторин приблизился к девушке. Лиза увидела Виктора и заулыбалась откровенно и тепло, как к хорошему знакомому. А ведь после той прогулки, когда Буторин проводил ее до дома, и когда нашел человека в подворотне, у них больше не было свиданий. Но каждый день Виктор навещал буфетчицу на работе. Максимум, что он мог себе позволить, а точнее должен был делать, это взять ее за руку. Ситуация не очень нравилась оперативнику. Морочить девушке голову из оперативных интересов не очень красиво, но он отчасти был согласен с Шелестовым. Были подозрения, что Лиза является связной у кого-то из западных агентов. Может быть, даже ее используют в темную. Но убедиться в том, что это так или что они ошибаются, было крайне необходимо. «Здравствуй, Лиза», — скрывая улыбку, тихо произнес Буторин. «Как дела?» «Здравствуйте, Виктор Алексеевич». Девушка стиснула в руках салфетку, пытаясь скрыть свои чувства. «Вы давно не подходили. Хотите, я вам сока налью? А может, чай или кофе? Устала немного. Столько народу, ужас просто». «Сильно донимают?» — понимающе покивал Буторин. «Наверное, больше иностранцы». «Ой, не поверите, все лезут знакомиться, все норовят шоколадкой угостить. Приходится говорить, что не смотрите, что война, есть у нас все, и лимонад, и конфеты шоколадные. Только нам не разрешают в разговоры вступать. Вот и остается только улыбаться, хоть иногда и не очень хочется, по-разному бывает». «Ты держись, Лиза, ты же лицо нашей страны, представитель простого народа, а не член правительства. По тебе и обо всех будут судить. Увы, не все друзья сюда съехались». «А что, и немцы есть?» — немного испуганно спросила девушка. «Почему ты про немцев спросила?» «Да вон тот красавчик, который мне тут соком все залил. Он по-немецки что-то сказал. А я немецкий еще в школе учила, только не поняла ни слова». Видимо, Сосновский буркнул что-то по-немецки для других ушей. Подумал Буторин и обвел взглядом тех журналистов и репортеров, кто в тот момент мог находиться рядом с Михаилом. Подмигнув буфетчице, Буторин поспешил к выходу. Предстояло незаметно через заднюю дверь выйти через парк на Гранатный переулок. Через 20 минут машина высадила его у здания милиции на Петровке. Лейтенант Горячев оказался серьезным молодым человеком, который встретил Буторина в кабинете крепким рукопожатием и пригласил присаживаться рядом с его столом. Стараясь не выглядеть слишком любопытным, Буторин все же с интересом стал рассматривать оперативника уголовного розыска. Парню лет 25, но что-то не похоже, что он провел военные годы в теплом кабинете. Военная гимнастерка под серым пиджаком была из офицерской ткани, а над правым карманом мелькнули, когда Горячев поднимал руку, две нашивки за ранение, желтая и красная. Фронтовик, да еще с тяжелым ранением. И шрам на щеке от уха до скулы. И два пальца на левой руке, мизинец и безымянный, полностью не разгибаются. Обратив внимание, что его гость осматривается в кабинете, Горячев развел руками. «Нас тут трое в этом кабинете работают. Ребята сейчас в городе. Кто на выезде, кто опрашивает свидетелей. Иногда лучше не приглашать свидетелей в кабинет. Давит на них казенная обстановка». «На меня не давит», — улыбнулся Буторин. «Так что там у вас по этому ограблению? Потерпевший выжил?» «Нет, его не довезли даже до больницы. Я вас искал, товарищ майор госбезопасности, потому что вы в тот момент были на улице и могли видеть кого-то, могли видеть убийцу, еще не зная, кто он. Нам важны любые приметы, любая подсказка, любые ваши показания как возможного свидетеля». «Так значит, эксперты подтвердили, что это убийство», — нахмурился Буторин, который вспомнил того самого человека, у которого спрашивал Огоньку. «Да, удар, скорее всего, был нанесен тем самым кирпичом, который лежал рядом с телом. Других телесных повреждений при вскрытии не обнаружили, как и документов или других личных вещей. Судя по всему, человека после удара усадили на землю спиной к стене и старательно обыскали. «Я так и понял еще тогда ночью», — заметил Буторин. «Ну а что касается подозреваемых, то незадолго до этого я действительно окликнул на улице человека. Хотел попросить прикурить. И шел он с той стороны, где произошло нападение на этого неизвестного». И Буторин стал описывать того человека, восстанавливая в памяти промелькнувший в полутьме образ. А ведь он просто не обратил особого внимания на того человека. Да и кто бы обратил в подобной ситуации? Разве можно предугадать, что через 50 метров тебе встретится тяжело раненый человек? Что-то еще в нем было такое, запоминающееся, но что? Дождавшись, когда лейтенант закончит записывать его показания, Буторин спросил. «Личность погибшего удалось установить?» «Пока нет, товарищ майор. Мы приняли меры к установлению фактов пропажи людей в городе. Сделали запросы во все отделения милиции и города, и пригородов. Оповещены все участковые, которые опрашивают жильцов на своих участках. Но Москва – город большой». Из всех заявлений о пропавших без вести ни одно не подходит под описание «возраст». По 6 заявлениям мы устроили опознание, но, увы, безрезультатно. Буторин задумался. Все бы ничего, но факт, проходящий в Москве конференции по вопросам послевоенного устройства Европы, и не только Европы, заставляет насторожиться даже при таком случайном происшествии. Обычное ограбление? Возможно. А если нет? Если это нападение связано с конференцией и деятельностью чьих-то разведок за спиной официальных делегаций? Дело было серьезное, и ничего исключать в данной ситуации нельзя. «Вот что, Федор», — веско сказал Буторин. «Дело мне кажется важным, и не исключено, что это не просто обычная уголовщина. Пока никаких официальных действий предпринимать не будем». Не забирать у вас из милиции это дело, не брать его на контроль в НКВД. Но если появятся новые важные факты, то сообщите, пожалуйста, мне. Договорились?» Лейтенант хотел подняться из-за стола, чтобы попрощаться с Буториным. Но тут на его столе зазвонил внутренний телефон. Попросив гостя жестом подождать, он снял трубку. Из нескольких односложных фраз Буторин ничего не понял. Но лицо лейтенанта сделалось очень серьезным. Он положил трубку. «А вот это уже интересно, товарищ майор. Сейчас меня соединили с участковым милиционером. Ему женщина из Калашного переулка сообщила, что у нее 2 дня назад пропал постоялец». «Ты сейчас туда?» — с готовностью спросил Буторин. «Поехали вместе. Я на машине». Участковый ждал их возле четырехэтажного дома во дворе. Чистый ухоженный двор с клумбой и детской площадкой. Под старыми тополями несколько лавочек. Сейчас во дворе никого не было. Холодно детям играть на площадке. Буторин не стал представляться, лишь кивнул немолодому старшине. Горячев показал свое удостоверение сотрудникам МУРа. «Рассказывайте», — потребовал Горячев, окинув дом взглядом. «Ну, дело простое, товарищ лейтенант. Многие женщины, кто кормильцев потерял и у кого жилплощадь позволяет, сдают жилье. Объявления расклеивают у метро, на вокзалах. Ясное дело, что мы без внимания не оставляем людей, кто приезжает в Москву. Особенно на длительные сроки. Но они, само собой, временную регистрацию оформляют. А бывают такие командировочные, что на несколько дней прибывают. В основном с предприятий в свои наркоматы. А кому же хочется в казенные условия? Вот и ищут домашнее содержание, и чтобы столоваться. Вот и гражданке Захаровой по объявлению прибыл гражданин, вещи оставил, а сам пропал. А я как раз обход делал, она мне и пожаловалась. Мол, не случилось ли чего с человеком? Вроде такой солидный, на ответственного работника похож». Участковый говорил много, рассказывал подробно. Возникало ощущение, что истосковался человек по общению. Хотя у участковых как раз такая работа, что общаться с людьми приходится много, часто и подолгу. Значит, просто он такой человек обстоятельный. Это уже хорошо. «Прежде чем мы поднимемся в квартиру этой женщины, скажите пару слов о ней самой», — предложил Буторин. «Об Антонине Ивановне? О ней ничего плохо сказать не могу. Вдова она. Муж у нее служил в московской милиции. Добровольно ушел на фронт и погиб в 41-м здесь же под Москвой. Исключительно порядочная женщина, честная, как и ее муж. Если у нее кто и останавливается, то обязательно с регистрацией. Документы всегда в порядке. Да и жильцы у нее люди степенные, солидные». По чистенькой отмытой лестнице они поднялись на третий этаж. Двери, коврики, потертая, а то и местами рваная клеенка с утеплителем на дверях, старенькие почтовые ящики. Буторин вспомнил московские дворы, подъезды квартиры 41-го года. Тревожный, страшный год, когда черная туча вышла с запада из-за горизонта и наползла на страну, на мирную жизнь. Знали, что это произойдет. Знали, но надеялись, что, может быть, не решаться. Может быть, как-то все по-другому сложится на мировой арене. Может, немецкие коммунисты не допустят такого. Ведь где-то же они были сейчас, те, кто шел за Тельманом. А потом тревога становилась все страшнее. Слухи с фронтов приходили ужасные. А уж когда объявили об эвакуации столицы, то многих одолела самая настоящая паника. И ведь пережили и это. Пережили ночи с бомбежками, когда женщины и школьники дежурили на крышах. Хватали специальными щипцами немецкие зажигалки и бросали вниз на улицы, спасая дома от пожаров. И парад на Красной площади на 7 ноября был, и контрнаступление было, когда немцев отбросили от Москвы. Как они пережили все это? Московские дворы, подъезды, лестничные площадки, квартиры. Сколько здесь было слез, разговоров, сколько выкурено папирос, когда люди слушали сообщения Совинформбюро. «Антонина, открой! Это я, Банников, участковый!» Дверь скрипнула и открылась. На пороге стояла высокая женщина в накинутом на плечи пуховом платке. Тронутые сединой волосы выбились из-под цветастой косынки, глубокие горькие морщины в уголках рта. «А ведь ей нет еще и 40 лет», — догадался Буторин. «Война и горе никого не молодят». «Вот, Антонина Ивановна, товарищи из уголовного розыска с тобой хотят поговорить про постояльца твоего». «Господи, а что с ним стряслось-то?» — испугалась женщина и посторонилась. «Да вы проходите, проходите». Горячев мельком глянул на Буторина, взглядом спрашивая, ему вести опрос свидетеля или это будет делать майор госбезопасности?» Буторин покачал головой. «Нет, давай пока сам». Вместе с участковым оперативники прошли в гостиную. Банников уселся в сторонке, у стены на диван с высокой спинкой. А Буторин и Горячев устроились за круглым столом в центре комнаты напротив хозяйки. Женщина нервничала и теребила уголок своего платка, бросая взгляды то на участкового, то на тех, кого он привел с собой. «Расскажите, пожалуйста, по порядку, Антонина Ивановна», — попросил Горячев. «Все с самого начала. Откуда взялся этот постоялец? Как его зовут? Что он вам о себе рассказал? Откуда, зачем и надолго ли приехал?» «Он Матвеем Захаровичем назвался. Сказал, что по объявлению пришел. Командировочный с Урала. Вроде всего на 3 дня в наркомат прибыл. Вещи вон оставил, саквояж свой. Обещал к вечеру вернуться и не пришел. И на следующий день его нет. А тут Банников во двор к нам зашел и стал расспрашивать, не пропал ли кто, не делал ли кто заявление. Но я ей рассказала про постояльца. Не знала уж, что и думать. Может, у знакомых задержался, выпили. Вы ведь знаете, как бывает у мужчин, когда давно не виделись. Напились, ну и остался ночевать. А с утра в наркомат. Да только и на вторую ночь не пришел. Вы чего-то знаете про него? Вести какие нехорошие имеете? О вашем постояльце вести или нет, мы пока не знаем. Нами найден убитый гражданин без документов», — вмешался Буторин. «Вот мы и пытаемся установить личность погибшего. Убийцу разыскиваем, пытаемся понять причину убийства. Так что, Антонина Ивановна, мы очень рассчитываем на вашу помощь. Мы покажем вам фотографии, а вы скажете, похож он на вашего постояльца или нет». Женщина сразу испуганно прижала пальцы к губам и стала смотреть на руки Горячева. Лейтенант достал из офицерского полевого планшета несколько фотографий и стал их по одной выкладывать перед женщиной на стол. Вдова сразу же испуганно вскрикнула, увидев первое фото. В глазах ее были жалость и сострадание. «Господи, да за что ж его так-то?» – прошептала она. «Такой мужчина вежливый, спокойный. Вот беда-то. А ведь семья, наверное, есть». «Вы уверены, что это он на фотографии?» — уточнил Горячев. «Вы узнаете своего постояльца?» «Узнаю, как же не узнать?» — всхлипнула женщина. «Бедолага! Вон и родинка на щеке приметная, и шрам небольшой на подбородке с левой стороны. За что же, а? Неужто грабители какие у нас в Москве завелись? Давно уж не слыхала, чтобы так поступали. Когда война началась, так много чего случалось. А сейчас вроде порядок-то навели в столице. А оно вон как, все равно случается». В вещах пропавшего командированного ничего примечательного они не нашли. Естественно, документов там тоже не было. Но, увы, не было и чего-то такого, что могло подсказать, в какой наркомат прибыл этот человек, с какой целью и откуда, из какого региона. Ни папки, ни технической документации, ни деловых писем к руководству, каких-то отчетов, материалов, ничего. Уже в машине, когда они вышли из дома и отпустили участкового, Буторин снова заговорил о том неизвестном, у которого он спрашивал спички в тот вечер. Он все пытался вспомнить его внешность, походку, голос. «Слушай, Федор, если я встретил убийцу, а мы с тобой знаем, что он свою жертву обыскал досконально, даже коробка спичек не оставил, то куда он дел похищенные вещи, личные документы? Ведь что-то в карманах должно было быть. У любого человека в кармане можно найти папиросы, если он курит, спички или зажигалку, ключи от квартиры, перочинный ножик, записную книжку, чернильную перьевую ручку, если он госслужащий или ответственный работник какой-то отрасли. Кстати, ты сам говорил, что на среднем пальце убитого след от чернил. Значит, он незадолго до гибели писал ручкой. Писать он мог пером и на почте, отправляя открытку или телеграмму». «Мог, я не настаиваю», — согласился Буторин. Я просто говорю, что в карманах у человека обязательно есть что-то. Не говоря уже о документах, портмоне. Какая-то бумажка, квитанция, трамвайный билет, черт бы его побрал. Вы намекаете на то, куда убийца все это мог деть, обшарив карманы жертвы? Догадался лейтенант. Вот именно. Там недалеко до Пречистенской набережной и до Смоленской. Мог выбросить в воду. Еще куда? В мусорный бак? Предположил Горячев. Дилетантство. А кто сказал, что этого человека убил умелый опытный преступник, у которого это не первая жертва? Мы не знаем мотива. А если они знакомы, если целью было какое-то, например, компрометирующее убийцу письмо, документ? Он вытащил из кармана и сжег в печке. Хотя печь еще надо найти. Но за это время можно было найти печку, котельную. Просто развести во дворе костерок. Но это уже заметно. Тайком этого не сделаешь. Не ухватиться ни одной зацепки. Ну, знаете, товарищ майор, бывает очень часто в милицейской практике, когда преступники, чтобы скрыть мотив, чтобы не выдать себя, своего мотива, крадут из карманов все, что в них лежит. Хотя нужны, например, только деньги. Или только документы. А убийство хотят выдать за элементарное ограбление. Встреча на уровне министров иностранных дел должна была прояснить многое. Молотов взял Вышинского за локоть и чуть сбавил шаг в коридоре. Идена считают преемником Черчилля, поэтому к его словам следует относиться как к взвешенным, как к проявлению политики Британии. У себя на острове он является лидером палаты общин. «Я понял, Вячеслав Михайлович», — кивнул Вышинский. «Они отдают нам Польшу полностью, но хотят усилить свое влияние на Балканах. Им важна Болгария, Венгрия, Югославия. Они нас еще попрекнут отношениями с Тита». Энтони Иден держал себя за столом как истинный английский аристократ и выпускник Оксфорда. Молотов не напрасно ожидал откровенной беседы во время этой встречи. Иден участвовал и в московской, и в тегеранской встрече. Манера общения министра была хорошо знакома советскому правительству. И поэтому Молотов спровоцировал англичанина, начав разговор с Венгрией, которая не являлась камнем преткновения. Но Идена нужно было заставить сразу возражать, раскрыться. Молотов начал беседу с подведения итогов вчерашней встречи. «Вчера маршал Сталин говорил о тех тяжелых жертвах, которые в настоящее время несут советские войска в боях на территории Венгрии. Советская сторона полагает, что ситуация в стране должна контролироваться более тщательно. Контакт с лидерами должен быть более плотным. Нужно учитывать, что Венгрия является пограничной Советским Союзом страной, и что заинтересованность Советского Союза Венгрии понятна. У Советского Союза нет территориальных претензий к Венгрии». Британский министр чуть склонил голову, выражая сожаление. Он явно не ожидал, что русские так сразу начнут отстаивать свое влияние на Балканах, на которое предварительно не особенно и претендовали. «Я весьма удручен общим положением на Балканах», — заговорил Иден. «Британское правительство было поставлено перед рядом совершившихся фактов, о которых оно не было уведомлено. Несколько месяцев назад Тита нашел убежище на острове Вис и находился под охраной британского флота и авиации. Британское правительство вооружало и поддерживало Тита и спасло его от гибели. Однако Тита, не уведомив британское правительство, выехал с острова Вис в Москву и заключил соглашение о болгарских войсках в Югославии. Между тем, болгары обращались с англичанами и американцами так, как будто бы союзники проиграли войну, а болгары ее выиграли. Британские офицеры, находящиеся в Северной Греции, были взяты под стражу болгарскими властями. Я должен просить русских друзей о том, чтобы такому положению был положен конец. Я готов обсуждать условия перемирия для Болгарии, но хотел бы попросить о том, чтобы болгарским властям в Греции были даны указания с уважением относиться к британским офицерам». «Наглеет», — прошептал, еле двинув губами, Вышинский. «Черное море им нужно». «В Болгарии необходимо навести порядок», — согласился Молотов, отметив, что Иден удивился поспешному согласию советской стороны. «И хотя в Болгарии к власти пришло новое правительство, с Болгарии не может быть снята ответственность за участие в войне на стороне Германии. Думаю, что должны быть предприняты практические шаги для того, чтобы болгарские власти должным образом относились к британским офицерам». Интеллигентная дипломатическая перепалка длилась еще некоторое время, и, наконец, британец вынужден был приоткрыть свои карты. «Сделав одну уступку насчет места переговоров», — заявил Иден, — «я не могу пойти еще на одну уступку, а именно согласиться с тем, чтобы после окончания войны в Германии британские и американские представители не участвовали в союзной контрольной комиссии». Союзники воевали с Болгарией в течение 3 лет, и в Англии просто не поняли бы, если бы после окончания войны с Германией английские представители не играли бы активной роли в работе комиссии в Болгарии. «Прежде мне бы хотелось напомнить вам, господин министр», вежливо улыбаясь лишь уголками губ, ответил Молотов Идану, «о той уступке, которую советское правительство готово сделать. Эта уступка касается подписания условий перемирия с Болгарией. Я не знаю, учитывают ли американское и британское правительство опасность, которая может возникнуть при выполнении их пожелания. Чтобы условия перемирия были подписаны маршалом Толбухиным и генералом Вильсоном. Маршал Толбухин не моряк, но поскольку его войска вышли к Черному морю, то его подпись под условиями перемирия и подпись британского командующего на Средиземном море могли бы дать повод болгарам думать, что Болгария является черноморской и средиземноморской державой. У правительства Болгарии может разыграться воображение. Тем не менее, несмотря на эту опасность, советское правительство готово пойти навстречу пожеланиям английского правительства и сделать ему уступку, и согласиться с тем, чтобы условия перемирия с Болгарией были подписаны также и британским представителям». Буторин встретился с Шелестовым, когда британские политики уехали. Молотов и Вышинский отправились к Сталину с докладом. С ними уехал и Берия, заготовив целый список своих рекомендаций по дальнейшим переговорам, а также информацию по договоренностям с Тито. Югославского лидера очень беспокоило плохо скрываемое желание западных держав разделить страну по этническому признаку. Он прекрасно понимал, что сильное и многонациональное государство, тяготеющее к СССР, не вписывается в общую картину мира американо-британской коалиции. Шелестов рассказал, что активизировалась закулисная борьба между двумя польскими силами. Зафиксированы несколько попыток негласных встреч Миколайчика с Черчиллем. Но британский премьер упорно предпочитает только трехсторонние встречи. «Что за суета в особняке?» — кивнул Буторин на сотрудников охраны и нескольких гражданских. «Обычная проверка и подготовка к следующему заседанию», — ответил Шелестов. «Чтобы все работало, чтобы никому не взбрело в голову подложить бомбу или отравить еду». «Подожди-ка», — насторожился Буторин и сжал локоть Шелестова. «А это кто такой? Вон тот мужчина в сером пиджаке». «Это? Кузин Степан Артемьевич, инженер-электрик из Кремлевской службы энергохозяйства. А что?» От Шелестова не укрылось то, каким тоном Виктор задал вопрос. Он отвел Виктора в сторону, чтобы видеть специалистов за работой, когда они проверяли что-то, открыв дверцу электрического щитка. «Ну-ка, что у тебя за новости?» «Не знаю, Максим, не уверен, но этот кузин чем-то неуловимо похож на того человека, которого я встретил поздно вечером возле места убийства на Нижнем Кисловском. Не знаю, осанка, что ли? Голову он держит так же, как и тот человек. Я тогда подумал, что тот от холода голову в поднятый воротник прячет. А если это его привычка так голову держать?» «Виктор, это серьезно», — строго сказал Шелестов. Если у тебя появились основания подозревать в каком-то преступлении человека из состава обслуживающего персонала зданий правительственного комплекса, то это проблема. Его придется срочно задерживать. А если на него ничего не будет? Ни единой улики для обоснованного подозрения. Тогда что? Отпускать? А если он виновен, но слишком хитер? Тогда он скроется, и ни одной ниточки не будет. «Ты что? Ты забыл особое положение сотрудников обеспечения?» Покачал Шелестов головой. «Узнай об этом Берия, и он первым подпишет приказ о задержании. Давай-ка не горячиться, Витя, давай спокойнее». «Давай», — согласился Буторин уже совсем другим тоном. «Давай проверим, но только ты организуй вокруг пространства так, чтобы этот кузин не вздумал оказать сопротивление или не попытался бы скрыться. Знаю, что они все тут проверенные и перепроверенные, и что не стоит напрасно тень наводить на плетень. Старого коммуниста позорить подозрениями. Голос, интонации проверим. Кстати, курит этот кузин?» «Думаю, что не курит. Берия старается принимать на работу некурящих и не склонных к употреблению алкоголя. Ты это знаешь». Буторин расстегнул пиджак, провел рукой по пояснице, проверяя наличие пистолета сзади за ремнем. Потом неторопливым шагом двинулся к электрикам, доставая на ходу портсигар с папиросами. Он остановился возле кузина и, держа папиросу пальцами на уровне лица, локтем слегка толкнул инженера. «Товарищ, огоньку не найдется?» «Нет, не курящий я», — нервно дернул головой инженер. Буторина как будто током ударило. Он сразу вспомнил это короткое отрицательное движение головой незнакомца в полутьме на улице и посадку головы, которая была чуть наклонена вперед и влево, и легкую картавость. Вот это хорошо заметное мягкое произношение «Р». Ни «Г», ни «Л», как бывает у картавых людей, а именно мягкое, почти французское «Р». «Значит, опять мне не повезло, товарищ», — улыбнулся Буторин. Инженер резко повернулся, уставившись на незнакомца в обычном гражданском костюме, в которых тут многие ходят. Наверное, он узнал и голос Виктора. Ведь наверняка, если убил он, то та случайная встреча должна была испугать человека. Кузин снова опустил голову и попытался уйти следом за электриками и сотрудником охраны, но на его пути возник Шелестов. Кузин поднял руку до пояса, и было неизвестно, что он собирался сделать. Может, поднять выше и вытереть рукавом испарину со лба, или откинуть полу пиджака и достать пистолет. Но пальцы Шелестова сомкнулись железным обручем на кисти его правой руки. «Спокойно, Степан Артемьевич», — сказал Максим, сжимая руку инженера. «Не делайте резких движений и не привлекайте к себе внимания». Шелестов улыбнулся так, будто они вели приятный разговор с инженером, и даже приобнял того за плечи, успев провести рукой по пиджаку и убедиться, что за ремнем и подмышкой у кузина нет пистолета. Пистолета, скорее всего, нет, потому что при проходе оцепления охраны всех гражданских сотрудников тщательно обыскивают. Впрочем, инженер и не думал сопротивляться. Он побледнел, его взгляд как будто остановился. За Шелестовым он пошел безропотно, никак не отреагировал, когда открылась дверь. И Буторин довольно сильно толкнул кузина в спину, чтобы тот вошел внутрь. Это была небольшая комната, дверь которой снаружи прикрыта занавеской из плотной ткани. Площадь комнаты не больше 6 квадратных метров. Здесь стоял платяной шкаф, квадратный стол и несколько стульев. В комнате не было даже окна, зато присутствовала на стене розетка для телефонного аппарата. Возможно, когда-то эту комнату использовали для экстренных телефонных переговоров. Причем для своих сотрудников, потому что выглядела комната совершенно не так, чтобы ее можно было показывать иностранным дипломатам. Здесь оперативники уже не церемонились. С кузина сняли пиджак и обыскали по всем правилам, включая рукава и штанины.